Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам, прочитаем из 3 главы с 1 по 8 стих. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить веры вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось. И вы знаете, посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес вам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память от нас, желая нас видеть, так и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Когда апостол Павел писал свое послание к фессалоникийцам, большинство людей в мире поклонялись различным божествам. Они имели тысячи богов и множество мифов о них. Греки, для примера, имели богов войны, и богов бурь, и богов для всякого случая жизни. Теперь, когда мы смотрим на прошлое, на их богов, нас поражает, что эти боги, почти без исключения, были зловещими существами. Они боролись один против другого, они крали, они обманывали, они лгали, и их характеры были совершенно нечистыми и безнравственными. Люди боялись их, и приносили жертвоприношения из-за страха. Идея чистоты была чужда им, также идея любви. Поклонникам таких божеств пришло Евангелие. Тит работал среди таких людей на острове Крите. Когда апостол Павел писал ему эти слова, в надежде вечной жизни, который обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, Титу 1 глава 2 стих. Это пришло для этих кретян как великое потрясение. Они никогда не слышали о Боге, который чистый, по крайней мере, о Боге, который не может лгать. Но это в точности Он. Когда мы исследуем характер Господа Иисуса Христа, который принял характер Бога, вот что мы находим. Он сказал: «Я истина». Бог не обманывает человека. Даже чтобы завоевать верность человека, Бог не будет лгать. Он совершенно честен с нами. Для примера, Он точно говорит нам, кто мы. Он называет нас грешниками, потому что Он видит нас таковыми. Он никогда не называет грех более мягким именем, как болезнь или слабость, или наклонность. Он честен с нами. Он называет грех грехом. И с равной честностью Он предупреждает нас о последствиях греха. Возмездие за грех – смерть. Как служитель Бога, который честен, апостол Павел тоже был честным в своем сношении с людьми. Он желал увидеть фессалоникийцев, обращенных от ложных идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. Но он не снисходит до лжи, чтобы приобрести их. Он был совершенно честным с ними. Теперь апостол Павел пишет фессалоникийцам о его великой заботе о них. Он не скрывает своих чувств. Он говорит, когда он оставил их и пришел в Афины и в Коринф, он был исполнен беспокойством. Он знал, что они должны будут страдать за веру, и он боялся, чтобы их страдание не привело их в уныние и не отвратило от Господа. Он послал Тимофея узнать, как они живут, и он вернулся с доброй вестью. Фессалоникийцы не уступали всем темным силам, которые наступали на них. Теперь апостол Павел поясняет, почему. Первое. Страдание не должно совращать христиан. Христиане страдали во всяком веке. Они принадлежат Господу Иисусу, и мир всегда ненавидел Его. «Если они ненавидели Меня, — сказал Он, — они также будут ненавидеть вас». Иисус, как апостол Павел, понимал, что жизнь христианина совершенно отличается от жизни человека в мире, поэтому мир всегда будет противиться ему. Страдания христианина не должны удалять его от верности Господу Иисусу. Иногда верующий желает знать, не забыл ли их и не оставил ли их Бог. Дни темные. Кажется, нет надежд на будущее. Один день страдания следует за другим. Стоит ли полагаться на Него? Да, Он не оставил вас. Он не забудет вас даже на момент. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Наума 1 глава 7 стих. Где бы вы ни были, каких бы в трудных обстоятельствах ни находились, все равно надейтесь на Него. Он никогда не оставит и не покинет вас. Второе. Страдание – часть жизни христианина в мире. Апостол Павел сказал, «Нам так суждено», 3 стих. Это не означает, что Бог наслаждается, смотря на страдания своих детей. Скорее, это означает, что Бог призвал нас быть Его детьми. Неизбежно мир будет отвергать нас. Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь». Иоанна 16:33. Библия также говорит, что все, кто будет жить благочестиво, будет гоним. Это неизбежно. Апостол Петр также правдиво написал о христианском страдании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Первое послание Петра, 4 глава, 12 и 13 стихи. В этих словах он поднял завесу тайны страдания. Христианин, который страдает ради Евангелия, совершает больше, чем внешне кажется. Он участвует в страданиях Христа. Так как мы стали участниками жизни Христа, когда мы приняли Его как нашего Спасителя, апостол Петр учит, что когда мы страдаем ради, мы действительно участвуем в Его страданиях. Некоторые могут удивляться этому и спросят, почему всемогущий Бог заставляет нас проходить через такие великие страдания? Не мог ли Он предоставить нам избавление? Ответ прост. Это Его план. Да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Вы скажете, как мы возрадуемся? Ответ опять находим в словах апостола Петра. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 7 стих. Бог желает, чтобы мы были чисты и Христу подобны, достойные участвовать в грядущей славе Его Сына. Многому мы можем научиться только от страданий, поэтому Он допускает страдания для нас. Это истинная правдивость. Он не дает ложных обещаний. Он просто показывает наперед, что если мы желаем участвовать в славе Его Сына, мы должны вначале участвовать в Его жизни и тогда в Его страданиях. Третье. Страдания нужно представить как наш удел. Я желал бы подчеркнуть это, как очень важное. Хорошо, что верующий заботится о погибавших. Так же хорошо, что верующий ищет погибшего и совершает все в своей силе, чтобы приобрести неверующего к вере во Христа. Одно мы должны иметь в уме. Как Бог был совершенно правдив с нами, привлекая нас к себе, так и мы должны быть открыты и правдивы в представлении Евангелия другим. Иногда в нашей заботе и усердии приблизить других мы истолковываем некоторые взгляды истины. Некоторые подчеркивают истину, что Бог прощает наши грехи, не обращая также внимания на факт, что Бог требует от нас покаяния и отвращения от греха. Другие говорят погибшему, как прекрасно иметь уверенность в вечной жизни, без объяснения, что жизнь, которую Он дает, святая жизнь, и что все дети Божии призваны к святой жизни. Опять некоторые скажут, что принятие Христа означает действительную радость в жизни, но упускают добавить, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Мы должны быть правдивы во всем этом. когда мы свидетельствуем другим, будет понят, что весть, которой Бог благословляет, правдивая весть. Она правдива, должна быть представлена. Не бойтесь говорить о покаянии и страдании. Важно, чтобы это сделать для того, чтобы решающие принять Христа могли сделать это в полном познании фактов. Когда апостол Павел прощался с ефесскими пресвитерами, он сделал обзор своего служения среди них. Вот что он сказал. «Вы знаете, как с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключающихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния апостолов, 20 глава, с 18 по 21 стих. Он подчеркивает, что он ничего не пропускал полезного. В полной правдивости он проповедовал им Слово Божие. Поэтому он мог добавить, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию», 27 стих. Проповедуя всю волю Божию, апостол Павел имел чистую совесть. Это моя молитва о вас. Да благословит вас Господь. Аминь.